Глава 20. Енисеев не помнил, чтобы он такое говорил, но смолчал, дал увести себя на открытую площадку. Воздух был уже холодный, багровое пламя бросало вокруг себя зловещие отсветы. «Евгоблий Владимирович, я сдаюсь», — проговорила Саша. «Что?» — не понял Енисеев. Саша смотрела грустно, ее глаза были большими, круглыми, по радужной оболочке прыгало пламя. «Вот видите. Вы даже не поняли, Енисеев. Я боролась с тобой с первой же минуты, еще когда ты отыскал меня у черных лазиусов. Я воевала с тобой изо всех сил, доказывала собственное превосходство. Я вообще не люблю уступать хоть кому, а тут ты, мягкотелый, высоколобый, нетренированный». «Но», — пробормотал Енисеев, — «не вижу ничего ужасного в своей нетренированности». «Нетренированности. Ты оказался крепче и опытнее нас с Дмитрием. Я изо всех сил старалась выглядеть сильнее, а ты меня всякий раз вытаскивал то из муравейника, то со дна моря, то из паутины. И даже не напрягся, в полсилы, попутно размышляя над проблемами мирмикологии. Ты был сильнее нас даже в нашем деле. Вот что нас задело». «Даже Дмитрия?» «Даже его. Но он прагматик. Быстро признал твое превосходство. У него мужская логика. Как в волчьей стае, когда подчиняются вожаку. А у меня никакой логики. Ты был той крепостью, которую я пыталась брать штурмом, осадой, подкопами. Но ты даже не заметил. А сейчас, когда я обессилела, когда сама решила сдаться в плен, ты тоже ничего не понял. Я и пленная тебе не нужна». «Саша», — пробормотал Енисеев с неловкостью, — «у тебя какая-то казарменная терминология. Штурм, осада, плен. Я никогда ни с кем не воюю». «Ну да, ты побеждал, даже не замечая. Супермен». «Я?» — изумился Енисеев. Саша робко взглянула, ее глаза были жалобными. «Ты этого не замечаешь. Ты не замечаешь, что фактически станцией управляешь ты. И не только станцией. Когда ты добился переноса станции в муравейник ксерксов, ты уже был негласным лидером. Это признали даже те, в большом мире. Даже Мазохин признавал, хотя не говорил вслух. Лишь Морозов сказал об этом откровенно». «Саша, перестань», — взмолился Енисеев. «Я физически не способен управлять, повелевать, направлять. И что там еще делает лидер?» «Енисеев, другие слабее, но берутся. Однако, когда встречают настоящего лидера, то все поджимают хвосты и молча уступают место за штурвалом». «Саша, ты за штурвалом. Признаешь это или не признаешь?» Она замолчала. Ее большие глаза обшаривали его лицо. В радужных оболочках медленно угасали языки пламени горелки. Лицо ее было бледным, брови вздернуты. Енисеев привлек ее к себе, погладил по голове. «Ты извини, если бы я знал, как ты бы подыграл. А я дурень с нежностью, что тебя, наверное, бесило еще больше». «Теперь уже не бесит», — сказала она быстрым шепотом. «Еще как не бесит, если ты еще...» «Еще», — сказал он, смеясь. «Может быть, я потому и не замечал этой войны, что люблю тебя, Саша». Она прижалась к нему. Енисеев с удивлением ощутил, что она меньше его ростом, хрупкая. Или это он выше, сильнее. И плечи у него, на удивление... И вообще он спокойнее, даже флегматичнее других, скучнее лишь потому, что для него все шло мирно, спокойно, никаких опасностей, приключений. «Люби меня», — прошептала она, — «мне впервые спокойно защищенный, и я впервые ничего не хочу доказать». Когда Енисеев перешел со смотровой площадки на капитанский мостик, там горбился Морозов, похожий на озябшую ворону. «Я все это время собирал обрывки фактов», — сказал он невесело. «Анализировал, сопоставлял, прилаживал так и эдак. Ни черта не получается. Подозрение падает на всех поочередно. На кого больше, на кого меньше, но на всех». «А на кого больше?» – спросил Енисеев. «Увы, на Фетисову. Боюсь, что ее придется как-то изолировать». «Сашу?» – ужаснулся Енисеев. «Разве есть улики?» «Прямых нет, но косвенных – вагон и маленькая тележка. Честные люди, между прочим, сделали не меньше преступлений, чем негодяи. Савонарола, к примеру, ради торжества правды и справедливости уничтожил половину Флоренции. Его называли Иисусом Христом во плоти. Но Христос с топором в руках. Саша не способна на зло. Даже ради царства всеобщей справедливости. Люди, говорящие лозунгами, самые страшные люди на свете. Для победы собственных идей без колебаний сожгут весь мир. Вы, Евзубий Владимирович, поколение новое, а я застал всякое. Боюсь идейных людей, очень боюсь. Фетисова из нового поколения, она моложе меня. Саша не очень успевала на уроках истории. Что, если она принуждает нас остаться, образовать новую колонию? Но ведь за нами следят по радиосигналам. Радиосигналы уже прерывались. Даже с одной женщиной колония может быстро разрастись. Через 100 лет на стоянке может жить 1000 человек, а через 200 – миллион. У нас же не одна, 2 женщины. Енисеев молчал, лихорадочно перебирая факты. Нежное лицо Саши, ее сдача в плен, какие-то неудачи в прошлой жизни там, надежды на новое здесь. Морозов был мрачным, похудевшим. Енисеев с некоторым удивлением подумал, что Саша права. Он все чаще берет инициативу в свои руки. Вовсе не потому, что нравится быть лидером, он ненавидит руководство. Но если никто другой не берется, а дело должно делаться... «Самое уязвимое место», — сказал Енисеев медленно, — «запасы пропана. Так? Верно. А что? Надо сказать об этом. Напомнить. Дать след? Да». Он прошел в кают-компанию, спиной чувствуя, что Морозов послушно идет за ним. Может быть, так было не первый раз, но Енисеев раньше больше внимания обращал на животный мир, чем на собственное положение в мире людей. В кают-компании еще дотлевал обмен идеями. Чернов развивал тезис о скором появлении людей-мутантов. Уже во втором поколении их будет около 3%. «Почему именно 3?» – подумал Енисеев. «Затем мутантов будет треть, а к концу первого века подавляющее большинство». Морозов сказал с порога, стараясь голос сделать буднично усталым. «Друзья, напоминаю, что пропана у нас тройной запас. Но кран сам слабоват. Затягивайте потуже, а то застрянем очень надолго». «На пару миллионов лет», — добавил Енисеев шутливо. Морозов похлопал Енисееву по спине, и оба они покарабкались по лестнице вверх, всем видом показывая, что устали, что веселый треп хорошо, но здравый сон лучше. «А уходя, гасите свет», — добавил им в спины под общий смех Забелин. Он, как и остальные, даже как нежная Цветкова, чувствовали себя полными сил и желания продолжать треп до утра, которое обещает быть мудренее вечера. Енисеев рассеянно и устало улыбался. Он где всего лишь, как и положено, бдит. Вместе с Морозовым поднялись наверх. Оглядевшись по сторонам, они тут же начали спускаться по другой лесенке, минуя кают-компанию на самое дно гондолы. Нижний этаж почти весь занят гигантским баком. Под стеной громоздкие детали, запасное оборудование, оставляя узкий проход. Выбрав нишу, они затаились вблизи темного прохода. В темноте мелькнул узкий лучик света. Морозов предостерегающе сжал Енисееву локоть. Неизвестный бесшумно открыл наверху люк. Енисеев опустился на корточки. Ждали около 2 часов. Хорошо не ушли. Этот некто спускался абсолютно неслышно. Енисеев оставил на ступеньках металлические пластинки. Но если неизвестный и сбросил их в темноте, то при их малом весе ни одна не звякнула. Внезапно, в 2 шагах от Енисеева, громко скрипнуло. Енисеев задержал дыхание. По всему телу пошли двигаться сгущения. Эта кровь нагнеталась в межузлях, а мышцы вздулись в размерах. Он сам себе напоминал муравьиного кузнечика, который именно так нагнетает кровяное давление в ногах. Впереди мелькнул силуэт. Неизвестный отпрянул. Мелькнули его руки. Послышался снова скрип, едва слышный. Енисеев, в дополнение к пластинкам, что положил Морозов, установил поперек прохода выпавшую щетинку из верха абдомена муравья Димы. Она-то и скрипнула в первый раз. А сейчас кто-то вертит ее в руках, прикидывает, могла ли она попасть сюда случайно. Впрочем, ксерксы лазают везде. А их длинные жесткие шерстинки то и дело выпадают, давая место новым, неистертым. Сквозь темноту Енисеев увидел тонкую руку. Пальцы тянулись к огромному вентилю. Потом появилась другая рука. Человек налег на вентиль всем телом. Послышался тихий свист. В лицо пахнуло плотной теплой волной. Рядом с Енисеевым завихрился воздух. В темноте загремело. Кто-то вскрикнул. Енисеев прыгнул, упал на барахтающиеся фигуры, но огромный, как Кинг-Конг Морозов, уже держал неизвестного, зверски завернув ему руки. «Свет!» — прорычал он голосом окопного комбата. Енисеев на миг прикрыл глаза от яркого света, забыв, что даже ладошки не помогают. А когда посмотрел на диверсанта, ахнул. Угрюмый, как смерть Морозов, поднял за шиворот бледного, но с гордо выпрямленной головой, Овсяненко. «Меньше всего ожидал встретить его», — сообщил Морозову Енисеев. «Хоть вы и предупреждали, но, признаюсь, не очень-то верил». Чувствуя себя в дурацком положении, даже виноватым, Енисеев похлопал Овсяненко по карманам комбинезона, заглянул в откидной капюшон, помял в руке пояс. «Вроде бы оружия нет, хотя, знаете ли, у врача всякое может быть». Морозов оттолкнул Овсяненко на середину крохотной площадки, сказал предостерегающе. «Глупости не делайте. Евдождий Владимирович моложе вас, а я хоть и постарше, но в рукопашной все еще делаю двух десантников». Овсяненко морщился, вправлял начавшую распухать кисть. Под глазом быстро расплывался кровоподтек. В лице им старался не смотреть, но с места не двигался, бежать бесполезно, уже раскрыт. Да с шара далеко не убежишь. Морозов быстро оглянулся по сторонам, потянулся вверх, толчком захлопнул люк. «Поговорим здесь». «Итак, Михаил Алексеевич, что скажете в свое оправдание?» «Закройте кран», — ответил Овсяненко слабым, несчастным голосом. Енисеев дернулся с места, Морозов бросил. «Я успел, не беспокойтесь». «Итак, мы слушаем». Овсяненко нехотя поднял глаза. Они были как на иконе, страдальческие, укоряющие. «Разве не понятно? Я хотел сорвать эту опасную затею». «Затею? Ах, экспедицию! Зачем?» «Мы не готовы к расселению», — ответил Овсяненко с горечью. Голос его дрожал. «Мы еще звери, разве не видите? Нас нельзя выпускать из большого мира ни на Марс или Венеру, ни в другие измерения, ни в малый мир. Мы заразные, надо сперва вылечиться там, в прежнем ареале. Не вливать старое вино в молодые мехи». Морозов смотрел остолбенело. Потом уловил взгляд Енисеева, сказал с горькой иронией. «Фанатики справа, фанатики слева. Что у нас за страна? Наверное, никогда Россия не признает золотой середины среднеевропейца. Догматик на догматике. И всякий раз именно эта дохлая интеллигенция мутит воду. Сколько ни истребляли, а все никак. Уже не только языком чешут, скоро бомбы бросать начнут. Что скажете, Евмозгий Владимирович?» Енисеев прислушался. Сквозь толщу переборок сверху доносилась веселая песня. Громче всех орал Дмитрий. Ему вторили сильные молодые голоса. Эти люди не знали сомнений, они шли весело, напролом, им все было ясно и понятно. «Не знаю, Аверьян Аверьянович, против бездумного расселения вы, я, остальные участники экспедиции, если не считать романтичную Сашу Фетисову. Но благодаря усилиям уважаемого Михаила Алексеевича мы едва не остались здесь навечно. Как говорят в газетах, имело место смычка правых и левых экстремистов». Овсяненко побледнел еще больше. Щурясь от яркого света, растерянно переводил взгляд с Морозова на Енисеева и обратно. Его голос упал до шепота. «Нет-нет, я хотел только остановить. Хотел, чтобы, как вы говорили, с неба опустилась длань старшего брата. Неудача отложила бы другие походы надолго». «Это не решение проблемы», — заметил Морозов. «Надолго, не навсегда. Важно выиграть время. Человечество умнеет быстро». «Мы остались бы здесь навеки, рация разбита, нас унесло очень далеко, поисковые группы могут нас не найти. Старшие братья все-таки не боги, хоть и великаны. А чтобы нашли нас мальчишки, идущие в лес за грибами, мы сами не жаждем, верно?» Енисеев представил себе, как мальчишки с радостными воплями бросаются к находке, выхватывают гондолу друг у друга из рук, сбрасывают или давят разъяренных ксерксов, заодно и прочих красненьких насекомых, успевших забраться в диковинную игрушку, вытряхивают содержимое. «Словом», — подытожил Морозов, «в дебрях необъятной планеты начала бы существование новая колония. 7 мужчин и 2 женщины». Овсяненко вскрикнул. «Я не это...» «Я добивался противоположного. Вы не можете. Это не могло получиться так. Я хотел как лучше». Морозов покачал головой. «Хотел как лучше. Удивительные слова. Все хотят как лучше. Террористы и пацифисты, зеленые и сциентисты, консерваторы и либералы. Даже с атомной бомбой хотели как лучше. Прекрасная эпитафия на могиле человечества. Если какие-нибудь марсиане отыщут руины нашей цивилизации и вздумают поставить надгробный камень, то высекут именно эти слова. Они хотели как лучше. Вы меня разочаровали, Михаил Алексеевич. Впрочем, встревожили тоже. Я уж было обрадовался встрече с матерым профессионалом, вдруг до знакомых встречу. Тут же в рукопашной решим любые проблемы. Старею. Мир усложнился. В рукопашной, к сожалению, не решишь. Думать надо. Что делать будем, Евмыслий Владимирович? Не знаю, ответил Енисеев честно. Тюрьма здесь не предусмотрена. Каторжная работа разве что. Сообщника покрываете? Мы все здесь работаем как каторжные. Трудное положение, конечно. В старое доброе, старое проклятое время я рекомендовал бы застрелиться. Впрочем, даже в раннесоветское время офицеры иной раз все же стрелялись, смывая позор. Правда, то была отрыжка, как мы однажды внезапно поняли, старорежимной армии. Теперь не стреляются, теперь жалобами, апелляциями в суд потащат. Овсяненко вскинул голову, глаза его гордо блеснули. Не все старое надо отбрасывать. Правда, можно без театральных эффектов. У меня есть смертельные вакцины. Предположим, что я сделал ошибку при опыте. Морозов с полупоклоном отступил, открывая проход. Вместе с Енисеевым они поднялись за Овсяненко, подстерегая каждое движение. Прошли за ним в медотсек. Морозов остановился у двери, скрестив на могучей груди мускулистые руки. Овсяненко суетливо вытащил из шкафчика объемистую колбу с черепом и костями на стенках. Его пальцы не дрожали, когда отвинчивал колпачок, а в голосе звучало явное облегчение. Даже рад, поверьте, как бы я жил, если бы удалось...» Он быстро поднес колбу ко рту. Енисеев выбросил вперед руку, но его пальцы ухватили Овсяненко за пустую ладонь. Овсяненко, непонимающе, переводил взгляд то на Енисеева, то на Морозова.